Глава 8. Пробуждение было не таким романтичным, как хотелось бы. Я проснулась, когда Аня ломилась в дверь Демирона, но самого короля в комнате уже не было. Это первое, что я заметила, когда открыла глаза. Я подтянула повыше одеяло и поняла, что от девушки мне не скрыться. «Войдите!» — ответила я горничной, уже предвидя удивление, шок и кучу вопросов, а также непрошенных советов. «Леди?» «Да, именно такое выражение лица горничной я и представила себе мгновением ранее». «Как вы здесь оказались?» «Ногами пришла», — буркнула в ответ и посмотрела на поднос в руках девушки. Желудок предательски заурчал, оповещая, что я голодна и не прочь схомячить принесенный завтрак. «А где Дим?» Я сперва подумала, что это он прислал Аню с завтраком меня накормить. Но потом вспомнила, что слишком она была удивлена, застав меня здесь. «Не знаю», — промямлила служанка. «Я думала, он еще спит. И вот принесла завтрак». «Тогда давай завтрак мне. Я сегодня есть буду здесь». Я натянула на себя халат, запахнула его потуже и уселась на кровати по-турецки. А Аня водрузила передо мной завтрак короля, который я без зазрения совести собиралась съесть. «Леди Маргарита, вы с королем?» Аня покраснела, замялась, опустила глаза и замолчала. «Да, я не хочу услышать осуждения или укоров», — сразу пресекла любое нравоучение о девушке. «Да мне ли лезть к вам с таким? Я вот сама...» И Аня расплакалась. Я удивленно уставилась на горничную. «Ну-ка, с этого момента попрошу поподробнее». Я даже завтрак отставила в сторону и подсела к девушке. «Я...» Куча всхлипов и шмыганья носом. «Я отдалась Редиху!» Наконец-то я выдавила из Ани, что же случилось. «Ты что сделала?» Я не смогла сдержать эмоции. «То же, что и вы, только с лесником!» Немного обиженно огрызнулась девушка. Все же я была, мягко говоря, не тактична. «Прости, прости, не хотела тебя обидеть. Но как? Ты же совсем недавно его боялась. А как же Кон? Или ты ему назло?» Я засыпала девушку вопросами, и она, немного взбодрившись, вытерла слезы и повернулась ко мне, готовая рассказывать. Даже румянец смущения заиграл на щеках. «С Коном мы расстались. Он меня бросил, а потом позвал вчера поговорить. Но я так и не поняла, что он от меня хотел. Мы просто болтали, а он предложил сегодня встретиться», — рассказала девушка, смутившись. «Может, он погорячился и хочет изменить свое решение о расставании? А ты пойдешь?» Я опешила от смены ухажеров девушки. «Пойду, но скажу, что между нами все кончено, и я выхожу замуж», — выдала горничная, чем повергла меня в еще больший шок. Хотя куда уж дальше. «А ты замуж выходишь?» Я смотрела на Аню, выпучив глаза. «Ну, если король разрешит. Редак сделал предложение, и я сказала, что подумаю». Девушка потупила взгляд. «А ты сомневаешься?» Я взяла себя в руки, чтобы больше своим непрошенным удивлением не обижать девушку. Она, между прочим, единственная подруга у меня в этом мире. «Нет, я скажу да. Но пусть он не думает, что если у нас все было, то я сразу же готова быть его женой и хозяйкой дома», — выдала Аня, а я уже устала удивляться. «Так что между вами произошло? Я хотела подробностей. «Как только мы приехали, я сперва его боялась», — приступила к рассказу горничная. «Но потом он мне помогал и еду готовить, и вообще по дому убирать. Вы же знаете, леди, многие мужчины считают, что уборка — это женское дело, и потому не помогают женам, какие бы уставшие они ни были. Он говорил мне, что я такая хрупкая, и мне нужна помощь». Я при этих словах девушки скептически окинула взглядом ее крепкую фигуру, но промолчала. В сравнении с лесником она действительно словно тростинка. Я представила мужчину рядом с Аней и поняла, что это будет идеальная пара. «Ну так вот, он вчера позвал меня вечером погулять, а тут озеро недалеко, и он там припрятал корзину с едой. Мы поели на берегу и болтали, и он сказал, что сразу же меня полюбил и предложил стать хозяйкой его дома», — выпалила Аня и зарделась, словно мака в цвет. «Я рада за тебя», — обняла девушку. «Уверена, Демирон даст добро на ваш брак». Девушка вскочила и закружилась. И куда делись слезы, которые она проливала совсем недавно? Я даже немного позавидовала девушке. У нее, в отличие от меня, хоть есть ясность в жизни. «А вы, леди, король, он вам обещал что-то?» Аня замялась. Вопросы излишне интимные. Она-то знает наши обстоятельства. «Нет, я сама приняла такое решение. Один раз живем, и я не хочу жалеть о том, что не была с любимым», — призналась девушке. «Вы его любите?» У Ани загорелись глаза, но следующая мысль, что пришла ей в голову, омрачила этот блеск. «Он король, и придворные не одобрят эту связь!» «Тогда я буду жить здесь, а он будет приезжать, согласна? Примешь меня как приятельницу?» Я улыбнулась девушке, потому что не хотела омрачать этот момент. У самой и так кошки скребли от того, что я заранее знала, что нам не быть вместе, и наша связь обречена. «Не плачьте, леди! Все обязательно наладится. Король мудрый мужчина и найдет выход из этого положения», — сказала девушка. А я поняла, что предательница-слезинка скатилась по щеке. «Я тоже в этом уверена», — ответила девушке, но бессовестно врала. Я не была в этом уверена. Я скорее была уверена в том, что Демирон прогнется под обстоятельства. Я бы не сказала, что не верила в мужчину, которого выбрала. Я просто не верила всем мужчинам. Это издержки опыта, который у меня был за всю мою жизнь. «Я побегу! Хочу приготовить Редаку завтрак! А пока он будет есть, сходите поговорить с Коном и разорвать наши отношения!» Девушка выскочила, а я лишь успела махнуть ей рукой. Так она стремительно выбежала. Я позавтракала и осмотрела комнату в поисках своей сорочки. Я, конечно, могла отправиться в свою комнату и в халате, но не оставлять же эту деталь гардероба у мужчины. Взгляд упал на прикроватную тумбочку, и я увидела сложенный лист бумаги. На нем размашистым почерком было написано, что в 9 часов Демирон будет меня ждать у калитки, ведущей в лес. У той калитки, где я подвернула ногу. Я посмотрела на часы и ойкнула. Уже была половина 9, так что мне оставалось совсем мало времени на сборы. Юркнула в свою комнату, так и не найдя сорочку. Я про нее просто-напросто забыла. Я судорожно приводила себя в порядок. Обмылась в холодной воде, нашла платье, в которое без проблем могла облачиться сама, так как не было времени звать Аню и просить ее помочь. заплела волосы в тугую косу, потому что и на прическу не было времени. И обула удобные ботинки, пометуя прошлый опыт с подворачиванием ноги. В общем, уже через 20 минут я была готова. Бросила последний взгляд на себя в зеркало и выскочила из комнаты. Меня несли крылья любви, и казалось, что ноги не касаются пола. Нога уже не болела, и я не замечала, что двор, на удивление, пуст, и все наши сопровождающие испарились. Я подскочила к калитке и затопталась, не зная, который сейчас час. Может, я опоздала, и Демирон ушел, не дождавшись свою непунктуальную любовницу. А может, наоборот, пришла слишком рано, и стоит подождать. Я нарезала круги и судорожно теребила платочек в руках, который зачем-то захватила с собой. Зачем Демирон меня позвал? Хотел что-то сказать. А почему не сказал в доме? Значит, это сюрприз. И я очень надеялась приятный. Мне надоело ждать, и я подошла к калитке. Она снова была открыта, и я толкнула ее. Без скрипа и скрежета створка открылась, и я пошла по тропе. Я решила сама поискать короля. Если он готовит мне сюрприз, то, скорее всего, недалеко. Может, у того самого озера, где Ани сделал предложение Редак, меня ждет и Демирон? Вдруг его вдохновил романтический порыв лесника, и он тоже решил организовать мне пикник на лоне природы. Я уже нафантазировала, когда услышала, как за спиной треснула сухая ветка. И тут же меня прижала к себе со спины крепкая мужская рука. Я не закричала и не испугалась, полагая, что это Демирон. Но вот когда моего лица коснулась тряпица, пропитанная чем-то удушающе сладким, я успела лишь испуганно расширить глаза и вдохнуть еще больше этого вязкого запаха, наполнив им легкие. Я отключилась сразу же, повиснув на тех самых крепких руках, которым я сперва так обрадовалась. Темный король Демирон проснулся и любовался девушкой, лежащей рядом со мной. Хрупкая, но такая смелая. От старцев, которые меня учили в свое время, я знал, что бывали такие случаи, когда души из другого мира приходили в наш мир. А обычно это происходило, когда обоим существам было рано покидать этот мир. Но они погибали. Видимо, это был именно тот случай. Она пришла в мир, в котором ничего не знала, и боялась признаться в том, кто она. Она доверилась мне, и я обязан оправдать это доверие. В голове зрел план, в котором я намеревался представить ее ко двору и объявить о помолвке. И неважно, кто она по происхождению, я ее никому никогда не отдам. И если придется, то отрекусь от короны. Думаю, претендентов найдется много на горяченькую должность. Я аккуратно снял с себя руку девушки и переложил ее на подушку, а сам осторожно встал с постели. Решил сразу же реализовать то, что задумал. Отправлю письма в замок, дождемся Матео и будем возвращаться. Быстро оделся и вышел из комнаты, бросив последний взгляд на девушку. Она так сладко спала, улыбаясь, что я не хотел уходить. Но надо поскорее решить все вопросы. Прошел в кабинет и закрыл дверь. Письма в столицу и в загородный замок писались долго и тяжело. Часть из них были адресованы главе Королевского совета, часть — преданным мне придворным и министрам. Я старался продумать и предусмотреть все. и преподнести свой брак на светлый, как желание примирить два королевства. А еще этой ночью я понял, что, несмотря на разницу магии, она оказалась совместима. А наши резервы по объему не уступают друг другу. В кабинет громко постучали и, не дожидаясь ответа, открыли дверь. На пороге стоял барон, весь в дорожной пыли и с лихорадочным блеском в глазах. «Матео, дружище, ты уже прибыл! Как же я рад! У меня для тебя новости, но сперва я хочу тебя выслушать». Внутри где-то зашевелился червячок совести, который я заткнул. Я бросился обнимать друга. «Демирон, ты не поверишь, кто такая Марго?» Мужчина крепко обнял меня и пожал руку. «Когда услышишь новость, поймешь, почему нельзя было эту новость отправлять с вестником». «Ты ел хоть что-нибудь за эти два дня?» Меня насторожил лихорадочный румянец и блеск в глазах. «Подождет еда! Не до нее сейчас!» — отмахнулся Матео. «Маргарита — это принцесса Светлого Королевства!» — выпалил барон и плюхнулся в кресло. «Не может быть!» Я тоже сел в кресло рядом, чуть не приземлившись мимо. «Я серьезно. Ее двойника отправили в какой-то замок под предлогом того, что королева наказала взбалмошную принцессу. Вот только не похожа она на капризную Марго. О принцессе же легенды ходят. Вернее, о ее сумасбродстве», — задумчиво добавил Матео. «Потому что это не она». Не успел рассказать барону о том, кто на самом деле девушка, как мужчина перебил меня. «Я точно говорю, твой шпион и в замке побывал, и все разведал», — уверяет меня друг. «Я не о том. Послушай меня, но это должно остаться между нами», — начал я рассказ. Я понимал, что Маргарита доверилась мне и просила держать все в тайне, но Матео я доверяю как себе. «Получается, кто-то похитил принцессу, и во время похищения она погибла. А Марго попала в ее тело, так как погибла в своем мире в это же время?» — уточнил собеседник. «Да, все верно. Отвечаю, понимаю, что пора бы и о наших отношениях сказать. Друг, я хочу тебе кое в чем признаться. Я пойму, если ты посчитаешь это предательством». «Ты любишь Марго?» Вопрос барона застал меня врасплох. «Да», — отвечаю, не задумываясь. «Она тебя тоже», — отвечает Матео. «Я знал, что так и будет, но тешил себя мыслью, что достоин любви. Но кому я нужен? Деревенщина с титулом. Королевский уравнитель, в котором уже и не нуждается. Я прав?» Горькие слова ранили меня, но Матео был прав. «Да, Марго идеально мне подходит. И у меня больше нет излишков магии, которые забирал ты во время ритуала». Я отвел взгляд. «Прости меня». «Тебе не за что извиняться. Каким бы я был другом, если бы обижался на то, что мой друг полюбил и любим в ответ? Только как теперь быть? Как сделать Марго королевой?» Друг обнял меня и похлопал по плечу. Я разослал письма и подготовил почву. Надеюсь, моя свадьба со светлой принцессой не вызовет государственный переворот. Усмехнулся, представив ужас, который будет твориться в столице и в королевском дворце. «Я помогу тебе во всем, но попрошу об одолжении». Барон замер, напряженно всматриваясь в мое лицо. «Каком? Ты же знаешь, что можешь просить меня о чем угодно». Я с благодарностью смотрел на друга. Он поддержал меня, не осудил и вызвался помочь. Вот что значит дружба. «После того, как мы посадим Марго на престол рядом с тобой, я хотел бы покинуть столицу и тебя. Хочу попутешествовать и побыть сам с собой. Ты же во мне больше не нуждаешься», — озвучил просьбу Матео, а я грустно посмотрел на друга. «Ты всегда мне будешь другом, и я всегда буду в тебе нуждаться», — ответил, понимая, что друг хочет быть подальше от меня и Марго. «Но все же...» Мужчина вздохнул, и в его глазах промелькнула боль. «Отпустишь?» «Да». Хотел еще добавить, что друг всегда может на меня полагаться, и что я понимаю причины, толкающие его на то, чтобы отдалиться. Но не успел. В кабинет, запыхавшись, ворвался Редак. «Ваше Величество, на северной стороне пробит защита!» Мужчина еле дышал. Было видно, что он бежал все это время, чтобы сообщить новость. «Слишком уж подозрительно это. За тобой не было погони». Я перевел взгляд на Матео. «Нет, я даже нигде не останавливался». Мужчина вскочил, и они выбежали вместе с лесником во двор. Запрыгнули на лошадей, не дожидаясь меня. Я последовал следом, и у меня даже мысли не мелькнуло, что это может быть ловушка или отвлекающий маневр. Я еще и стражников с собой прихватил. Мы нашли прорыв и прочесывали лес еще до обеда. А когда вернулись в домик, то нас ждал неприятный сюрприз. Заплаканная Аня, которая нигде не могла найти Маргариту.